«Что ж, я только рад, что вы имеете», — сказал Бестужев. «Ермолай Лукич, хотите, я скажу, что вы так старательно пытаетесь от меня скрыть? Ваше убеждение в том, что к смерти Струмилина и нападению на золотые караваны причастны свои, точнее, наши. Кто-то, занимающий достаточный пост в охранном отделении или жандармском управлении. Я прав? Не смотрите на меня так. Я, да будет вам известно, самостоятельно пришел к тем же выводам. Правда, мне пока непонятно, кто именно, но я обязательно его найду. Покойный Струмилин был моим хорошим другом. Я учился у него ремеслу и ничего не намерен оставлять безнаказанным. Мне нечего опасаться, простите. За спиной у меня Петербург, а вам, как человеку с опытом, должно быть прекрасно известно, какое значение придается сейчас в департаменте генералу Герасимову. Даю вам слово офицера, что я действительно намерен покарать виновного, невзирая на прошлые заслуги. Ситуация такова, что никакие заслуги не спасут. У вас есть выбор — либо работать со мной, либо... Черт, мне просто нечем на вас воздействовать. Я просто буду считать вас человеком, недостойным вашего мундира. Можете рассмеяться над этой угрозой, но чутье мне подсказывает, что вы хороший полицейский. Вам не безразлично мнение о вашей персоне со стороны. — А водки выпьете? — спросил вдруг Мигуля. Не колеблясь, Бестужев протянул руку к стакану пристава. Поскольку другой посуды в пределах видимости не имелось, налил себе на треть, залпом выпил и бросил в рот ломтик сала. «Слово, значит, даете?» — протянул Мигуля. «Ах, Алексей Воинович, в мои-то годы столько словес наслушался!» И все же он теперь был... другим. Некий перелом произошел. Чувствуя это, отчаянно пытаясь найти верный тон, Бестужев сказал: «А вы рискните, Ермолай Лукич. Пытаясь я что-то затушевать, покрыть, я бы к вам и не пришел вовсе. И Тутушкина искал бы не я, а другие. Думаете, они его не ищут?» — фыркнул Мигуля. «Конечно, ищут», — кивнул Бестужев. «И могут найти раньше нас. Вы ведь его тоже пока что не нашли, а? Откуда вы знаете?» «Нюхом чувствую, не нашел», — признался Мигуля. «Я, собственно, лишь помогал Петеньке. Что с ним стряслось?» «Нашли в меблерашках Покровской», — сказал Мигуля. «Выглядит все так, словно она сначала его ножиком пырнула под сердце, а потом сама зарезалась. Только я Петеньку знаю давно, не позволил бы он девке себя пырнуть, да еще положить с одного удара. И потом, мне это достоверно известно, что Петя с нею не путался, а была она его негласным сотрудником. Его уж мертвого полураздели, да придали такой вид, будто... Кто она?» «Анька Белякова», — сказал Мигуля, — «была такая девица». «Анюта?» — воскликнул Бестужев. Мигуля впился в него уже лишенным расслабленности полицейским взором. «Вы ее знали?» «Да», — сказал Бестужев. «Она-то мне и выдала описание той дамочки под вуалью, что регулярно навещала номер Струмилина. Мало того, была там в ночь убийства. Я и пошел к Тутушкину. Значит, Сажин тоже отрабатывал этот след». Мигуля вздохнул. «Петя был человеком с большими карьерными амбициями, следует вам знать. Жаждал повторить феерическую карьеру Путилина, да и о вашем Герасимове говорил исключительно в превосходной степени. За 5 лет из ротмистров в генерал-майоры — это, знаете ли, впечатляет амбициозную молодежь. Вы вот расспрашивали Ваську Зыгала про гильзу, значит, догадались, что дело нечисто?» Бестужев молча кивнул. «Вот», — сказал Мигуля, — «Петруша пришел к тому же самому выводу, послушав Ваську. Что-то неладное с этой гильзой, никак она не могла оказаться на том месте, имеем мы дело с обычным самоубийством. А тут еще и Ванька Тутушкин».